На тарелке перед ней лежал сочный кусок омлета с плавленным чеддером и жареным луком. Сверху он был украшен тремя ломтиками свежего помидора и мелко нарезанной петрушкой. Шедевр обрамляли разрезанные по диагонали подрумяненные тосты. Век снова наполнил водой ее стакан и бросил в него два кубика льда. Как ни странно, кот, которая совсем недавно умирала от голода, едва могла смотреть на еду. Она знала, что должна поесть, чтобы сохранять хоть какие-то силы. Поэтому она поддела вилкой омлет и отщипнула кусочек хлеба. Однако съесть все, что он ей дал, вряд ли бы смогла. Век съел свой омлет с аппетитом, но не чавкал и не ронял изо рта крошек. Его поведение за столом было выше всяких похвал. Даже в этих обстоятельствах он не забывал пользоваться салфеткой, часто промокая губы. Кот же все больше погружалась в уныние. И чем явственнее Векс наслаждался своим завтраком, тем сильнее ее собственная еда напоминала вкусом золу. «Ты была бы весьма привлекательной особой, если бы не пыль, пот и грязь», — сказал он. «Твои волосы перепутались и свалялись от дождя. Даже больше, чем привлекательной, как мне кажется. Под этой грязью скрывается настоящая милашка. Может быть, попозже я тебя выкупаю». «Кот и Шепперд, живая и невредимая». Немного помолчав, Векс неожиданно сказал: «Живая и невредимая». Кот чуть было не вздрогнула. Она знала, что не произносила этого вслух. «Живая и невредимая», — повторил он. «Ты это бормотала, когда спускалась в подвал, Кориэль?» Кот уставилась на него во все глаза. «Так или нет?» «Да», — выдавила, наконец, кот. «Я долго думал об этом», — проговорил Векс. «Я слышал, как ты называла свое имя, а потом произносила эти слова. Для меня это не имело никакого смысла, поскольку тогда я еще не знал, что зовут тебя Кот и Шепперд». Кот отвернулась от него и поглядела за окно. По двору кругами носился доберман. «Это была молитва?» — спросил Векс. Кот чувствовала себя настолько потерянной и отчаявшейся, что ей казалось, будто ничто не в силах напугать ее сильнее. Однако она ошиблась. Потрясающая интуиция Векса вселяла леденящий ужас. А почему, она и сама не смогла бы ответить. Она отвернулась от окна и встретилась взглядом с глазами Векса. На мгновение она увидела промелькнувшего в их глубине зверя, угрюмого, безжалостного. «Это была молитва?» — снова спросил он. «Да». «Скажи, в глубине души, в самой ее глубине, веришь ли ты, что Бог действительно существует? Только будь правдивой, Коты, и не только со мной, но и с собой». Когда-то, совсем еще недавно, она была настолько уверена во всем, во что верила, что могла без колебаний ответить «да». Теперь же она молчала. «Даже если Бог существует, — сказал Векс, — знает ли он о том, что существуешь ты?» Кот и съела еще кусочек омлета. Вкус был совершенно отвратительный. Масло, яйца, сыр — все это слиплось во рту, превратилось в какой-то глинистый комок, который она с трудом сумела проглотить. Потом она положила вилку в знак того, что закончила. Хотя на самом деле она съела едва ли третью часть своего омлета. Векс прикончил свой завтрак и запил его большой чашкой кофе. Кот он его не предложил, видимо, опасаясь, что она попытается плеснуть кипятком ему в лицо. «Что-то ты скисла», — заметил Векс. Кот не ответила. «Переживаешь, что проиграла? подвела бедняжку Ариэль, себя и своего бога, который то ли существует, то ли нет. — Что ты со мной сделаешь? — глухо спросила кот. На самом деле она хотела спросить, зачем подвергать меня допросу? Почему бы не убить меня сразу и не покончить с этим? Я еще не решил, небрежным голосом откликнулся Векс. Что-нибудь этакое, можешь не сомневаться. Я чувствую, что ты особенная штучка. Что бы ты там ни утверждала, чем бы мы с тобой ни занимались, это должно быть со страстью. Кот закрыла глаза и подумала, сумеет ли она снова найти свою Нарнию после стольких лет. «На твой вопрос я пока ответить не могу», — продолжал убийца. «Зато охотно поделюсь своими планами относительно Ариэль. Хочешь послушать?» «Нет, наверное, она стала слишком старой, чтобы верить во что-либо, особенно в волшебные платяные шкафы». Голос Векса вторгся в серую пустоту внутри ее, словно он жил не только в реальном мире, но и в самой Кот. «Я задал тебе вопрос, Коты. Помнишь, о чем мы с тобой договорились? Ты можешь либо ответить, либо я распишусь на твоем личике. Так хочешь послушать, что я намерен сделать с Ариэль?» «Мне кажется, я догадываюсь». «Безусловно. Но всего ты знать не можешь. Во-первых, секс. Это очевидно, поскольку она — лакомый кусочек. Пока я не тронул ее, но обязательно сделаю это. Я уверен, что она девственница. Во всяком случае, в те времена, пока она еще говорила, она сказала, что с этим у нее все в порядке. А она вовсе не похожа на лгунью». «А может быть, дикий лес за рекой действительно существует, и там еще живут крысенок, крот, мистер барсук, колышутся под солнцем густые зеленые ветви, и пан сидит в прохладной тени и играет на своей свирели. И еще я хочу услышать, как она плачет, хочу почувствовать прозрачность ее детских слез, хочу осязать изысканную фактуру ее криков, обонять их беспримесную чистоту и попробовать на вкус ее страх. Так бывает всегда, всегда». Но ни веселая речка, ни дикий лес не возникли, как ни старалась кот их себе представить. Должно быть, крысенок, крот и мистер барсук, и мистер жабс навсегда канули в вечность, попав в объятия ненавистной смерти, которая в конце концов настигает даже сказочных героев. Осознание этого заставило кот почувствовать такую же сильную печаль, которую причинили ей гибель Лауры и все остальные события. То же самое вскоре случится и с ней. «Время от времени, — сказал Векс, — я привожу кого-то из своих гостей в подвальную комнату. Да-да, именно за этим». Кот не желала больше слышать его. Она хотела заткнуть уши, но в наручниках это было невозможно. Кроме того, если бы она попыталась это сделать, убийца наверняка приковал бы ее запястья к лодыжкам. Он очень хотел, чтобы она слушала. «Самые глубокие, самые сильные ощущения в своей жизни я изведал в этой комнате. И это был не секс, не пытки и не нож. Это все происходит потом. Да это не главное. Сначала я должен сломать свою добычу. И это дает мне самые сильные ощущения и позволяет утолить страсть». Сердце кот сжалось в груди так сильно, что она едва могла дышать. «В первые 2-3 дня, — продолжал Векс, — все мои гости думают, что сойдут с ума от страха, но они ошибаются. Как правило, чтобы свести человека с ума полностью, необратимо, требуется гораздо больше времени. Ариэль — моя 7-я пленница, а все предыдущие оставались в своем уме неделями. Одна из них, правда, сломалась на 18-й день, зато три другие женщины продержались по 2 месяца каждая. Кот оставила свои попытки скрыться в густой чаще дикого леса и поглядела на Векса через стол. Психологическая пытка намного интереснее и сложнее, чем физические мучения, хотя и последние, бесспорно, способны доставить массу удовольствия, заявил Векс. Мозг сопротивляется гораздо упорнее, чем тело, и сломать его значительно приятнее. Когда разум сдается, я слышу треск, такой же, как треск ломающейся кости. Ты даже не можешь себе представить, как волшебно сладок этот звук. Кот пристально всматривалась в своего тюремщика, пытаясь увидеть в его глазах тень зверя, промелькнувшего там несколько минут назад. Она просто нуждалась в этом. Сломанный человек коты начинает кататься по полу, биться о стены, рвать на себе одежду. Женщины клочьями вырывают у себя волосы, раздирают ногтями лицо, кусают сами себя до крови. Ты даже не можешь представить, как изобретательны они в стремлении покалечиться. И еще они постоянно плачут, рыдают и рыдают часы напролет, а некоторые не в силах остановиться целыми днями. Они рыдают во сне и наяву, лают по собачью, издают птичьи крики и машут руками, как крыльями, будто умеют летать. Со временем они начинают галлюцинировать, и им являются вещи и образы еще более страшные, чем я. Некоторые начинают говорить на странных языках. Это называется голосолалия. Знаешь, что это такое? Удивительное явление коты. Речь этих женщин звучит вполне убедительно. Она похожа на какой-то древний язык. Но на самом деле это просто жалобное бормотание или бессмысленный лепет. Кое-кто даже утрачивает контроль над своим организмом и начинает справлять нужду под себя. Это довольно неприглядное зрелище, но и такое захватывающее, что оторваться просто невозможно. И знаешь, что это напоминает? Истинное детство человечества, сон разума, до которого большинство людей способны дойти лишь в состоянии безумия. Как кот ни старалась, она не увидела в его глазах зверя, только безмятежную голубизну радужки и внимательную глубину черного зрачка. Так что она даже начала сомневаться, а был ли зверь. Убийца отнюдь не был полуволком, получеловеком, сверхъестественным существом, которое опускается на все 4 конечности, лишь только завидит луну. Он был тварью гораздо более страшной, всего-навсего человеком, живущим на полюсе жестокости. Да, просто человеком. «Кое-кто ищет убежище в кататонии», — продолжал увлеченно рассказывать Векс. «Так, например, поступила Ариэль. Но мне всегда удавалось вывести своих гостей из ступора. Ариэль — самая упорная и настойчивая из всех, с кем я когда-либо имел дело. Но я сумею сломать и ее. И когда раздастся заветная крах, это будет намного лучше прочих. Великолепное, удивительное, непередаваемое ощущение». Самое удивительное ощущение из всех — это... «Милосердие», — вставила кот и сама удивилась, откуда пришли к ней эти слова. Они прозвучали, как мольба о пощаде, а ей очень не хотелось, чтобы он подумал, будто она просит сохранить ей жизнь. Даже дойдя до последней степени унижения и отчаяния, она не собиралась перед ним присмыкаться. Неожиданная улыбка сделала Векса похожим на мальчишку, озорного проказника, собирателя портретов бейсбольных звезд, велосипедиста «Сорвиголову» и вдумчивого строителя моделей самолетов, чинно прислуживающего в алтаре по воскресеньям. Кот решила, что он улыбается ее словам, ее наивности и глупости, но это оказалось не так, что она и поняла из его последующих слов. «Возможно, я захочу, — сказал Вехс, — чтобы ты была рядом, когда, наконец, надломлю Ариэль. Вместо того, чтобы убить тебя у нее на глазах и тем самым заставить Ариэль сорваться, я добьюсь своего другим способом, и ты сможешь это увидеть». «О, Боже! Ты же изучала психологию. Без пяти минут мастер, верно? Вот ты сидишь здесь, разглядываешь меня и думаешь, что перед тобой типичный образчик аберрантного поведения, и что ты можешь предугадать ход моих мыслей. Тем любопытнее будет посмотреть, насколько соответствуют истине современные теории работы мозга. Возможно, мой маленький эксперимент не оставит от них камня на камне. Как ты полагаешь? После того, как я сломлю Ариэль у тебя на глазах, ты сможешь написать целую диссертацию. К сожалению, степень магистра тебе получить не удастся, поскольку это исследование будет предназначено только для моих глаз. Но, смею тебя уверить, мне будет очень приятно познакомиться с твоим взвешенным и строго объективным суждением. «Боже милостивый, не допусти этого! Она не станет присутствовать при чем-то подобном, ни за что. Пусть Вехс так и не снимет с нее наручников. Она все равно найдет способ покончить с собой до того, как он отведет ее в эту страшную подвальную комнату и заставит смотреть, как эта славная девушка, как Ариэль, будет растворяться. Кот могла на выбор перегрызть себе вены на руках, подавиться языком, броситься с лестницы и сломать себе шею или придумать что-нибудь еще более верное, что-нибудь. Вех снова улыбнулся, словно почувствовав, что ему удалось вырвать свою пленницу из состояния тоски и апатии и повергнуть в ужас. Потом он перевел взгляд на остатки омлета в ее тарелке. «Ты будешь это доедать или нет?» «Нет». «Тогда я доем». Он отодвинул свою пустую тарелку и придвинул к себе тарелку кот. Ее же вилкой он отделил кусочек холодного омлета и, смакуя, положил в рот. Негромко застонав от удовольствия, он плотно сомкнул губы вокруг вилки и медленно, сладострастно вытащил ее наружу, а затем облизнулся. Проглотив омлет, он сказал: «Я чувствую на зубцах вилки тебя. У твоей слюны замечательный привкус, хотя она чуть-чуть горьковата. Впрочем, я думаю, это временно, просто сейчас твой желудок выделяет кислоту». Кот не решилась закрыть глаза, чтобы облегчить свое положение, и вынуждена была смотреть, как он доедает ее завтрак. К тому времени, когда он закончил, у кот созрел собственный вопрос. «Скажи, прошлой ночью зачем ты съел паука?» «Почему бы нет?» «Это не ответ. Это лучший ответ на любой вопрос. Тогда дай мне ответ похуже. Ты находишь это отвратительным? Просто любопытствую». «Несомненно, этот поступок кажется тебе примерским». «Съесть живого, щекотного, шустрого паучка?» «Несомненно». «Но не бывает плохих поступков, коты. Существуют только ощущения, а их невозможно оценить отрицательно или положительно». «Почему бы нет? Если ты действительно так думаешь, то ты родилась не в том столетии. Как бы там ни было, у пауков очень любопытный букет. А теперь, когда я съел одного, я знаю об этих восьминогих арахнидах гораздо больше. Тебе известно, как происходит обучение у плоских червей? У плоских червей? Да, ты должна была проходить их в курсе начальной биологии, прежде чем стать такой высокообразованной женщиной. Некоторые их разновидности могут понемногу обучиться движению в лабиринте. Кот вспомнила и перебила почти радостно. И потом, если этих умных червей скормить другим червям, то вторая группа начинает ориентироваться в лабиринте с первого же раза. «Молодец!» — Вехс кивнул со счастливой миной. «Свои знания они приобретают, поедая плоть». Кот не стала выбирать слова, задавая второй вопрос, поскольку убийцу нельзя было оскорбить, и к нему невозможно было подольститься. «Господи Иисусе, неужели ты в самом деле веришь, что, съев одного паука, ты узнаешь, каково быть пауком, и приобретешь все их паучьи навыки и знания?» «Ну, конечно же, нет, Кот и Шепперд. Если бы я понимал все так буквально, то был бы настоящим психом и сидел бы сейчас в доме для умалишенных, разговаривая с толпой невидимых друзей. Разве не так?» «Нет. Благодаря остроте своего восприятия я действительно обрел непередаваемо тонкое ощущение паука. Некую квинтэссенцию пауковости, которой ты никогда не почувствуешь и не поймешь. Таким образом, я получил новое знание о паучьем племени, как о ловких и удивительно гармонично устроенных охотниках, о существах могущественных и сильных в своем мире, конечно. Паук — слово, в котором заключено могущество, хотя его нельзя сложить из букв, составляющих мое имя». Он ненадолго прервался, что-то обдумывая, а затем торжественно объявил: «Но зато это слово можно сложить из букв твоего имени». Кот не стала уточнять, что из букв ее имени получится в лучшем случае какой-нибудь пак или пок. Кроме того, пауков глотать рискованно, и это тоже добавляет ощущением остроты, продолжал Вехс. «Если ты не энтомолог, то не знаешь, какой вид пауков ядовит, а какой нет. Некоторые, например, бурые тарантулы, исключительно ядовиты. Укус в руку — это одно. Но мне надо действовать как можно проворнее, чтобы успеть раздавить его о небо, прежде чем он успеет ужалить меня в язык». «Ты любишь рисковать?» Вехс пожал плечами. «Да, я так устроен». «Любишь ходить по краю?» «Да, слова, зашифрованные в моем имени, имеют определенное значение», — признал он. «А если бы какой-нибудь паук успел укусить тебя?» «Боль — это тоже наслаждение, просто немного другое. Стоит научиться радоваться боли, и твоя жизнь становится счастливее». «И даже боль является не отрицательной, не положительной, а нейтральной?» «Конечно, это же просто ощущение, которое помогает расти коралловым рифом души, если душа существует.